Он начал возбуждать всюду полковников, старшину и народ против московской власти. К действительности он присоединял еще всевозможную чудовищную ложь, а напуганное народное воображение верило ему. Но не только Украину старался возмутить Брюховецкий. Он отправил послов к донским казакам, приглашая их к восстанию и уверяя, что Москва приняла латинскую ересь и хочет всех своих подданных обратить в латинство. План задуманного им освобождения быстро распространился по всей левобережной Украине. Сбитый с толку народ в своей слепой ярости не мог разбирать, кто был первой причиной всех этих нежелательных перемен и готов был обрушиться своей местью на ни в чем не повинных воевод и ратных людей. Полковники разослали всюду свои универсалы, и всюду закипели приготовления к ужасной ночи. Крестьяне перестали платить подати и начали повсеместно записываться в казаки. Бабы и девчата все знали об этом, но всякий хранил страшную тайну. Воеводы начали замечать какое-то странное брожение в народе. Увеличение казацких войск начало также беспокоить их. Несколько раз обращались они за разъяснениями к Брюховецкому. Но гетман давал самые уклончивые ответы. Наконец, когда в город начали вступать казацкие войска, воеводы гадичский Евсевий Огарев обратился с вопросом к Брюховецкому, что означают все эти волнения в народе. Это увеличение казацких войск и стягивание военных сил в городе. Брюховецкий ответил ему, что под Черным лесом собралась громадная татарская орда, против которой и надо выступить с войсками, и что он уже отписал об этом на Москву. Хотя объяснение это и не удовлетворило Огарева, но узнать истину было решительно невозможно. Однако, как ни старались на Украине скрыть от воевод все происходившие кругом чудеса, один из полковников все-таки проговорился. Огарев узнал о приготовляющемся восстании и поторопился послать в Москву посла. Один из ратных людей переоделся нищим, засунул письмо Огарева в свой посох и отправился в дорогу. В Москве известие о приготовляющемся восстании на Украине произвело большое впечатление. Были приняты меры, но слишком поздно, когда уже все было готово к восстанию. Брюховецкий успел поддаться Турции. Наступил, наконец, и день Сретения Господнего. Все были готовы, ждали ночи. Но вот угаснул короткий зимний день, холодное солнце скрылось за тучу, медленно подымавшуюся из-за горизонта, и залило кровавым заревом весь небосклон. Черная ночь широко разбросала свои крылья над всей Украиной. Прикрыла она темным пологом присыпанные снегом деревни, города, но не принесла с собой сна и покоя. Давно уже прозвонили на ратуше на тушение огня, давно уже погасли во всех окнах домиков Переяслава красноватые огоньки, все погрузились в безмолвие и тьму. А между тем на дворищах и улицах города беззвучно зашевелились какие-то сероватые тени. Не слышно ни звука команды, ни крика. Кажется, что это какие-то призраки строятся в ряды. Только иногда глухо звякнет сабля или тихо заржет испуганный конь. Вокруг Переяслава между тусклой снежной равниной и черным пологом неба движутся также ряды каких-то всадников. Они вытягиваются рядами и окружают город тесным черным кольцом. Впереди всех едет на своем коне старый полковник Гострый, за ним Марианна и Андрей. В тишине снежной равнины теряется тихий топот коней. Вот Андрей отделился от длинных рядов всадников и подъехал к городским воротам. Он пошептался о чем-то с караульными, стоявшими неподвижно у ворот, и возвратился полковнику.